Стивен Эриксон. Цикл «Малазанская книга павших». Книга первая. «Сады Луны». Этот роман посвящается Яну Эссельмонту. Покорять миры, делиться мирами. Предисловие для русского издания. Здравствуйте, мои новые русские читатели. Добро пожаловать в первый из 10 романов серии «Малазанская книга павших». От всей души надеюсь, что эти романы вам понравятся. Я понимаю, что их совокупный объем может показаться обескураживающим, но если уж на то пошло, думаю, ваше терпение и стойкость будут с лихвой вознаграждены. По крайней мере, надеюсь на это. Так или иначе, приготовьтесь к бешеной скачке. Добра вам и мира. Ваш Стивен Эриксон. Благодарности. Ни один роман не пишется в одиночестве. Автор хочет поблагодарить за многолетнюю поддержку Клэр Томас, Боуэна, Марка Пакстон Макрея, Дэвида Кека, Кортни, Райана, Криса и Рика, Мирей Терриасельд, Денниса Валдрона, Кита Эдисона, Сьюзен, Дэвида и Хэриет, Клэр и Дэвида Томаса-младшего, Криса Роддала, Патрика Кэрролла, Кейт Пич, Питера Ноульсона, Руна, Кента, Вэл и детей, моего неутомимого агента Патрика Уолша и Саймона Тейлора, изумительного редактора.